Кто? Адмирал Румпель. Коржик-старший обвел медленным взглядом всех присутствующих в зале и уставился на своего сына. Ты кого привел? Ну, как это... кого? Кого ты сюда притащил, я тебя спрашиваю? Ты что, не знал, какой негодяй этот Румпель? Он не негодяй, папа. Он очень хороший, он добрый и справедливый, хотя и чуточку строгий, но все равно... Молчать! О чем ты говоришь, мальчишка? Этот Румпель опозорил наш род. Он не вступил в армию мышеловов, а ушел в море. Ты понимаешь это? Кот с благородной кровью ушел в море, как последний бродяга. Молчать! Всем молчать! Румпель — это паршивая овца в нашем стаде, и ты дружишь с его отродьем. Пойдите вон, молодой человек, и чтобы я никогда больше не видел вас вблизи замка. Что ты несешь? Он же ребенок. Мрам. Полосатый, опустив голову и повесив хвостик, медленно пошел к дверям. А пан Коржик приказал лакеям: вывести его побыстрее. Моему сыну не нужны такие друзья. Рыжий, онемев от горя и стыда, с глазами полными слез, смотрел, как его друга выводят вон. Когда дверь за полосатым захлопнулась, он не выдержал. Нет, я не хочу! Верните его! Полосатый, не уходи! Верните его! Ну что ты, малыш? Это плохой котенок. Ничему хорошему он тебя не научит. А в твоей комнате много... новых игрушек. Я не хочу игрушки. Полосатый мой друг. Он хороший, он добрый. Вы все злые, пустите меня. Полосатый. Эй, лакей, в детскую его. Но пан Коржик недооценил своего сына. Отчаяние придало рыжему силы, а потеря друга — решимости. Змеей проскользнул он между ног лакеев и рванулся к двери. На его пути встал толстый камердинер. Рыжий вспомнил, как это делал полосатый, и по всем правилам английского бокса нокаутировал противника. Камердинер рухнул всей тяжестью на дверь, а рыжий вырвался на волю. Пан Коржик с домочадцами вопя бежали следом. Полосатый медленно брел вдоль берега. В горле стоял ком, а на душе было горько и одиноко. Сзади послышался какой-то неясный шум. Затем показалось облако пыли, и в воздухе повис отчаянный крик. Полосатый! Глава 8. Рыжий несся вперед, перескакивая с камушка на камушек. Сзади, пыхтя и топоча, бежала свита пана Коржика во главе со своим господином. Полосатый удивленно смотрел на эту погоню, пока запыхавшийся рыжий не схватил его за лапу и не заставил бежать вместе. Берег был крутой, и бедные котята никак не могли выбраться к лесу. Лапки скользили по песку, и они вновь и вновь скатывались на берег. Опасность приближалась. В последний момент рыжий увидел большую корягу, плавающую в метре от берега. Отчаянным прыжком он приземлился на нее, успев дать знак полосатому. Тот, увернувшись от лакеев, прыгнул следом и, уцепившись за какой-то корень, влез к рыжему. Пан Коржик в безмерной отваге ринулся в воду, но этот храбрый поступок неожиданно дал совсем нежеланный результат. Коряга развернулась и мирно поплыла от берега. Из леса выбежал старый адмирал и, увидев рыжего и полосатого на импровизированном корабле, спрыгнул на берег и заорал: «Стойте, салаги! А ну давай, прав к берегу! Ух, поймаю! Вы у меня неделю на корму не сядете!» Потом он выволок бултыхающегося пана Коржика на берег и молча сел рядом. Коряга медленно удалялась. Мокрый пан Коржик встал и тоскливо взвыл. «Виллибальд, вернись домой! Я больше не буду!» «Румпель, чего ты сидишь? Ты же моряк! Сделай что-нибудь!» Румпель задумчиво взглянул на корягу и издевательски пробормотал. «Курс норд-ост. Скорость 1 узел/час. Ветер норд. Волнение 1/4 балла. Вдруг он неожиданно вскочил и, сложив лапы рупором, заорал. «Правь на зюйдост! Трави стаксели!» «Тьфу ты, какие там к чертям стаксели?» Пан Коржик, обхватив голову лапами, раскачивался из стороны в сторону и тихо стонал. Адмирал еще раз пристально вгляделся в корягу, уже едва заметную на глади озера, и, тронув лапой Коржика, встревоженно сказал. «Вставай! Их несет на форт Мурдок!» Пан Коржик подскочил на месте. Знаменитый форт Мурдок был заложен на песчаной косе у границы соседнего королевства. По преданию, его строил еще дедушка нынешнего его величества. Кошачий гарнизон должен был охранять окраины государства от посягательства отчаянных рейтеров собачьего короля. В общем-то, их королевства не были особенно агрессивными. И говорят, в старые времена кошки и собаки даже были союзниками. Но словно черная тень пролегла между двумя нынешними королями, посеяв непримиримую вражду. И если серьезная война пока еще не началась, то пограничные стычки вспыхивали почти ежедневно. Самым больным местом в этой распри являлся форт Мурдок. Со времени своего строительства он около 14 раз переходил из рук в руки, или вернее, из лап в лапы. Каждый раз, захватив форт, победители меняли название крепости. Кошки упорно называли его «Форт Мур», а собаки «Форт Док». В результате со временем образовалось двойное название – «Форт Мурдок», которое стало применяться даже в дипломатической переписке. И кошки, и собаки, захватив форт, активно укрепляли его новейшими фортификационными сооружениями. Последние полгода Мурдок находился во власти собак и считался неприступным. Его гарнизон был велик, пушки пристрелены, стены укреплены, а часовые бдительны. Вот на эту-то неприступную твердыню и несло двух юных искателей приключений. Глава 9. Рыжий, прикрыв глаза лапкой от солнца, с видом бывалого морского волка вглядывался вдаль. Наконец он обратился к полосатому. «Мой храбрый капитан, как вы думаете, куда несет нас воля волн?» «Вот именно, несет! Я сейчас начну ругаться, как боцман. Черт знает, что с нами будет, если изменится ветер или начнется волнение. Разве наш фрегат недостаточно испытан? Или матросы не слишком храбры?